Нарцисс. Нарцисс ложный или желтый? Нарциссус псевдонарциссус. Если нарцисс предо мною голову склонит в печали, сразу смирюсь я с судьбою, голову тихо склоню я, дух испущу и в сырую землю положат меня. Роберт Геррик. Предсказание нарцисса. Эти веселые предвестники весны распускаются одними из первых. Часто появляются, когда на земле еще лежит снег, и остаются в цвету большую часть сезона. Английское слово «daffodil» имеет неопределенное происхождение. Впервые упомянутое в 1592 году, оно, как полагают, происходит от греческого «асфодель», двоюродного брата из того же семейства лилейных. Считается, что буква «Ди» была прикреплена, когда растение попало в Англию через Европу, поскольку цветы, возможно, продавались как «дасподель», а позже ошибочно запомнились как «дафодил». Столь же спорным является происхождение научного названия «нарциссус», которое, как принято считать, происходит от имени героя греческого мифа. Нарцисс был красивым молодым юношей, который так сильно влюбился в свое отражение в воде, что зачах и умер, превратившись в цветок, который мы теперь знаем как нарцисс. Однако было высказано предположение, что название происходит от греческого «наркао», что означает «оцепенеть», отсюда же слово «наркотик». Ассоциация с «наркао», несомненно, связана с наркотическими свойствами растения. Один только запах нарциссов в замкнутом пространстве может вызвать головную боль и рвоту. Опасен запах не только цветков нарцисса, но и луковиц. В них содержится химическое вещество под названием ликарин, которое при попадании в организм вызывает паралич центральной нервной системы, приводящий к коллапсу и возможной смерти. Эти опасные свойства нарцисса не остались незамеченными. В Англии в конце 1800-х годов считалось, что если первые нарциссы были замечены с опущенными в вашу сторону головками, то это предвещает плохое будущее. В греко-римском мире нарцисс также ассоциировался со смертью. Говорили, что нарциссы были любимыми цветами Персефоны и что именно с их помощью Аид заманил ее в подземное царство. В результате она продолжала выращивать их на берегах Ахерона. Нарциссы часто выращивали на греческих могилах, потому что могилы принадлежали царству Аида, а в Древнем Египте нарциссы часто вплетали в похоронные венки.